Глава 3. Крон, Карас и узник темных пустошей. Крон сидел, склонив уродливую голову на грудь. Щупальца, извиваясь, сворачивались в кольца, а тело лихорадочно тряслось. Крылья то поднимались, то опускались, пытаясь безуспешно поднять с трона тушу повелителя. Грудь мощно вздымалась, наполняя исполинские легкие смрадным воздухом. Внезапно крылья расправились, тряхнув его тушу с такой силой, словно кто-то чмакнул монстра огромной дубиной. Не удержавшись на своем троне, Крон завалился на бок. По его вытаращенным глазищам было понятно, что тот не соображает, где он и почему он валяется на каменном полу. Опираясь на омерзительные щупальца, властелин кое-как вскарабкался обратно, переводя дыхание. Вдруг рожа Крона стала меняться из растерянной к умиленной и восхищенной самим собой. В его глазищах читалось решение одной из проблем по планам завоевания Светлого мира. Резкий взмах крыльев, и Крон очутился у свода пещеры. Зависнув там, он судорожно соображал, с чего начать. В его мозгу зарождались кучи всяких мерзких идей. «Вот оно! Нужно срочно посетить старого дружка!» — прогремел на всю пещеру голос Крона. А другом он называл того, чье имя давно потеряно, а его деяния были сурово наказаны. Монстр, который не подчинился Творцу, и за это был изгнан в ссылку на окраину темных пустошей. Отшельник, величайший черный оракул, знающий много страшных тайн мира Тенегорна, отвратительный монстр по имени Тувак. Крон изредка навещал его, чтобы рассказать, что происходит в царстве, да и попросить помощи для разрешения той или иной проблемы. Тувак обладал огромной силой предсказателя и мало-помалу давал советы Крону, что впоследствии очень сильно помогало царю. «Далеко добираться, да и добираться нужно тайком, чтобы никто не знал. Через портал нельзя, заметят. Придется опять разбудить свою лошадку, будь она неладна. Нравится или нет, садись и в путь», — подумал Крон. Ему не очень-то улыбалось ездить верхом на своем, так сказать, боевом коне. Горячий вреден этот мерзавец. Но вариант всего один. Придется потерпеть выходки и нытье древнего монстра. Немного поразмыслив, властелин темного царства подлетел к тоннелю, который выходил на поверхность. Взмах огромных крыльев, и Крон рванулся в темноту, задевая могучим торсом острые, как бритва, наросты, торчащие на стенах и своде прохода. Делая маневры, ему пришлось несколько раз останавливать свое быстрое передвижение. Он был вынужден неуклюже протискиваться через узкие места, чтобы не разорвать мерзкую шкуру. Понемногу продвигаясь, тот увидел впереди широкое отверстие, которое освещалось огненным заревом. Ближе к выходу стало свободней, и Крон мощными взмахами крыльев набрал огромную скорость. Вылетев из тоннеля, как снаряд из пушки, тот оказался на поверхности. Расправив крылья, словно два огромных паруса, повелитель парил над долиной, наслаждаясь свободой после тесного прохода через тоннель. Оглядев окрестности, Крон подхватил горячие потоки воздуха и полетел туда, где находилось стойло дракона. Огибая скалы, похожие на уродливые кости огромных монстров, тот стремительно несся вперед. Внизу Крон видел скелеты чудовищ, лежащих на раскаленной почве, озера с бурлящей лавой, а возле них полчища демонов, снующих туда-сюда в поисках жратвы. В общем, привычный пейзаж темного мира. По мере приближения к пещере властелин понимал, что она скоро предстанет перед его взором. Он уже отчетливо слышал рев и угрожающее щелканье громадных челюстей боевого конька, на котором сейчас предстоит немного покататься. «Чтоб тебя разорвало, вредный паразит! Смел в бою, чертеныш, ничего не скажешь. Отличный коняка! Но вот его необузданный нрав — это большая проблема», — подумал Крон. И пока в его голове крутились всякие сквернословия о лихости его коня, показалась пещера. Крон часто замахал крыльями, чтобы сбавить скорость. Он явно не горел желанием с разгона хряснуться о плоский кусок скалы, лежащий внизу. Как только щупальца коснулись раскаленной поверхности плиты, тот проревел. «Эй, стражи приюта могучего монстра! Встречайте своего господина!» Через некоторое время из пещеры послышались скрежет железных доспехов и хриплое дыхание тех, кому, к несчастью, довелось быть няньками боевого коня Крона. Звали эту крылатую бестию Карас. Стражи, конечно, не услышали слов приветствия своего хозяина, но сразу сообразили, что кто-то заперся куда не надо. И вот за такую наглость полагалось наказание в виде разбитой в кровь морды до сломанных костей. Вдруг до ушей Крона донесся грозный рык и тяжелый топот. Он, прищурив глаза, заметил, как по долине, поднимая клубы пепла, неслись три здоровенных монстра, похожих на минотавров. Огромные головы, закованные в шлемы, придавали этим гигантам вид суровых боевых машин. Их тела, сплетенные из груды мышц, покрывали рваные раны, говорящие о том, что не так-то просто кормить и охранять злобного дракона. Держа в лапах внушающий страх топоры, эти монстры быстро приближались. Не успев еще добежать до непрошенного гостя, как один из стражей на ходу проревел. «Кто вторгся в стойло боевого коня нашего властелина? Что за упырь приперся на запретную территорию? Разве не знаешь, чего грозит тебе за это, мерзкий монстр?» Закончив свое добрейшее приветствие, тот, злобно пыхтя, ждал ответа. Но тут пепел развеялся, и стражи, выпучив глазище, сразу разглядели, кто перед ними. Опустившись на одно колено, те, виновато пыхтя, стали бормотать слова сожаления, ожидая жестоких тумаков за свою дерзость. Крон действительно опешил от такой наглости и уже намеревался учинить раздачу подарков тем, кто их заработал, но вовремя опомнился. Зная, что эти тупые монстры хорошо несут свою службу и преданны хозяину, он властно прорычал. «Хватит пугаться моего гнева! Я прощаю вас. Встаньте, храбрые войны!» Стражи, услышав слова помилования, поднялись с коленей и, радуясь тому, что раздачи подарков не будет, сразу воспряли духом. «Что привело вас сюда, наш царь? Что-то случилось? Мы так давно не покидали этой норы и не знаем, чем могли провиниться перед тобой». «Все в порядке, мои верные монстры. Я хотел бы повидать своего буйного коняку, да и прокатиться на нем не мешало. Давно я его не выгуливал. Наверное, застоялся безумный демон». Крон замолчал и про себя подумал, наверняка этот нытик опять будет капризничать и ворчать. «То плохо кормят, то нечасто я его навещаю. Сейчас достанет, сукин конь. Но без него не добраться на темную пустошь. Придется, как всегда, применить силу и отвесить хорошего пинка под задницу». «Ведите своего повелителя!» Услышав приказ, страж, который стоял перед ним, всполошился и заерзал в нерешительности. Крон, заметив неладное, спросил. «Что стряслось? Почему стоим на месте?» «Мой царь, сейчас этот сумасшедший мерзавец пожирает свой обед. А вы знаете, чем чреваты последствия, когда тому мешают жрякать? Он и сыт, это не подарок, а так и вовсе изверг», — возмущаясь, ответил страж. «Вперед, мои монстры! Хозяин знает, как укрощать боевых коней!» Те молчком развернулись и помчались в пещеру. Крон мощно взмахнул крыльями и стремительно понесся вслед за ними. Там вдалеке виднелась огромная черная дыра, которая являлась входом в подземелье. Оказавшись в чреве гигантской горы, Крон свободно парил по тоннелю, а внизу бежали три стража, оповещая всех, что сам властелин мира Тенегорна летит в гости с проверкой. Мчась в кромешной темноте, Крон слышал вопли разъяренных и в то же время испуганных стражей. Вонь гнилого мяса и запах смерти пропитали все вокруг. Стоны пожираемой жертвы разносились по тоннелю, а хруст костей и звук разрывающейся плоти резали слух повелителя. Крон прекрасно представлял картину, которую увидит за следующим поворотом, и, поверьте, она его вовсе не пугала. Он и сам любитель смачно пожрать и похрустеть костями своих жертв. Плавно пройдя последний поворот, тот влетел в такой огромный зал, в котором стражи, да и сам немалого размера царек, казались мелкими карликами. Здоровенные факелы, вбитые в громадные колонны, освещали эту пещеру. Приземлившись у помоста, Крон уставился на закованного в цепи Карроса. Это бестие билось в агонии обжорства, не обращая внимания на стоящего перед ним хозяина. Карос — это последний потомок древних драконов, своенравных, гордых и злобных чудовищ. Один вид этого демона приводил врагов в оцепенение и ужас. Массивный череп был усеян шипами, а рога, закручиваясь в спирали, торчали в разные стороны. Из громадных челюстей росли длинные клыки. Под нависшими костяными пластинами находились два злобных глаза, из которых тонкой струйкой горел огонь. Вся исполинская туша Карроса была покрыта красно-черной чешуей. Его здоровенная башка плавно переходила в шею, а затем в огромное туловище с раздвоенным хвостом, на концах которого торчали костяные ножи. Крылья, поросшие густыми перьями, словно два черных паруса, плавно качались то вверх, то вниз. Лапы с могучими мышцами, когтями и шпорами устойчиво поддерживали эту громадину. Крон долго стоял, наблюдая за своей лошадкой, но терпение властелина не безгранично. Видя, как Карос, увлеченный обедом и ублажением себя любимого, совсем не замечает своего царя, Крон взревел так, что от его жуткого вопля содрогнулась вся пещера. «Карос, мерзкое чудовище, совсем здесь одичал! Смотри, кто перед тобой, упырь вредный!» Услышав такой рев и до боли знакомые оскорбления, Карос открыл свою пасть, из которой повалились остатки обеда. Выпучив глазище, демон пристально смотрел на орущего во все горло монстра. «Да, это точно он, царская мерзость!» «Только Крон может так верещать, когда его персону не замечают», — подумал Карос. Но чтобы точно убедиться в этом, дракон вытянул шею и приблизил свою огромную рожу к повелителю. Принюхавшись и окинув его взором, Карос прорычал: «Приветик, царище, будь ты неладен. Неужели вспомнил про меня, мерзавец? Что, покатать свою царскую задницу решил?» Когда Крон услышал дерзкое приветствие монстра, он остался крайне недоволен и весьма огорчен нелестными словами по отношению к своей персоне. Без всякого предупреждения тот вскинул щупальцу и со всего размаху хряпнул Карроса по загривку. Удар был такой силы, что едва не переломил позвонки любимого коня. Карос от неожиданности и острой боли в шейном отделе взвизгнул и завопил. «Да за что?» Крон, не дослушав стенания монстра, мгновенно схватил лапами рога Кароса и чмакнул его рылом о каменный пол. Демон, щелкнув челюстями, чуть не откусил свой язык. Удерживая напрасные попытки Кароса вырваться из его цепких объятий, Крон злобно проревел: «А теперь, мой дорогой друг, я желаю услышать правильное приветствие и дань уважения к своему повелителю!» Карос, не поднимая огромной морды и боясь сделать неверное движение, прохрипел: «Приветствую, мой властелин, царь темного мира! Что твой ратный конь может сделать для тебя, о великий?» Тот ослабил хватку и отпустил Карроса. Крылатый демон быстро вскочил и, мотая своей громадной башкой, попятился назад. Крон перевел взгляд на стража, стоявшего рядом, и, подозвав его к себе, дал приказ подготовить вредного монстра к дальнейшему полету. Когда страж умчался, Крон повернулся и, быстро перебирая щупальцами, подскочил к дракону. «Карос, мы сейчас отправимся на дальние черные пустоши. Я знаю, что тебе не нравится посещать то место, куда мы летим. Но твоему царю надобно посетить старого друга, ибо мне необходимы ответы на мои вопросы. Ты все понял?» «Да, хозяин». «И еще одно. Летим без всяких выкрутасов с твоей стороны. Я помню нашу последнюю прогулку, когда нужно было успеть навстречу, но мы то и дело спускались, чтобы ты набил свою утробу, ненасытная скотина. Сегодня полетим окольными путями, не привлекая к себе внимания. Все ясно?» «Да, понял. Я же не упырь тупорылый. Тайком летим, не жрем кого попало». И, отходя от крона, тот недовольно пробухтел. «Не жрать, не ныть, может и не дышать». «Занудный царек». Спустя немного времени Карас был готов к полету. Стражи сняли с него оковы, сбросили цепи. Демон сразу почуял себя свободным. «Я готов, мой царь». Крон, стоящий рядом, взмахнул крыльями. Его туша стремглав оказалась над Карасом. Расправив в разные стороны щупальца, повелитель плавно посадил царскую задницу на спину вредного конька. Ухватив лапами уздечку из тонкой цепи, Крон резко дернул ее на себя. «Эй, не так рьяно дергай! Хочешь до полета меня угробить, Крон?» — завопил испуганный Карас. «Да не ной, просто проверяю крепость уздечки, недотрога. Себя вокруг шеи обмотай цепью, и пусть кто-нибудь подтянет, вражина». «Ой, извини, случайно вырвалась». «Вот лихо дернуло сказать такое. Хорошо, что вовремя покаялся, а то сейчас опять получал бы пинков и тумаков», — подумал Карас. Но Крон на полном серьезе заявил. «Да, нелегкая поездочка нам предстоит. Будешь меня доставать, придушу. Ладно, Карас, маршрут, надеюсь, помнишь. Давай трогай, мой боевой конь». Дракон встал на задние лапы и, сделав несколько скачков, рванулся в тоннель. От частых взмахов огромных крыльев стражи тут же попадали навзничь, а факелы, горящие в пещере, погасли. Летя по тоннелю с бешеной скоростью, тот четко ориентировался, зная каждый поворот. Вот и выход. Карас, вылетая наружу, резко взмыл вверх, поднимая за собой тонны пепла. Еще несколько мгновений, и он скрылся из виду, оставляя далеко внизу долину и саму пещеру. Поднявшись на большую высоту, Карас решил обогнуть черную скалу и облететь ее справа. Он прекрасно знал, что там есть тайный путь в самую дальнюю часть черной пустоши. То снижаясь, то поднимаясь, дракон и его наездник продвигались по тайным воздушным тропам. Делая разные маневры, эта парочка старалась оставаться незамеченными, поскольку никто не должен знать о существовании и местонахождении старого друга-властелина. Карас несся с такой скоростью, что Крон, сидящий на спине, чувствовал, как кожа его начинает лопаться, а щупальца одеревенели от постоянного напряжения. Карасу мчаться — это за счастье. Он был очень доволен тем, что наконец-то расправил крылья. А еще в глубине своей мерзкой душонки тот злорадствовал о том, как некомфортно хозяину. Карас думал, пусть помучается рогатый дурень. Этой царской морде сейчас жутко неудобно. Крон не был тупым монстром. Наблюдая за своим боевым конем, он понял, что, летя с такой скоростью, Карас не просто радуется свободе, а еще всячески причиняет неудобства своему царю. Повелитель понимал, за что этот паршивец может мстить. Те тумаки, которые тот отвесил ему в пещере, явно зацепили гордость древнего монстра. Недолго думая, Крон решил проверить свою догадку. Он дернул цепь, чтобы привлечь внимание Караса. Дракон, почуяв что-то недоброе, с опаской оглянулся и, заглушая шум ветра, проревел. «Что случилось, Крон?» «Наверное, задницу отсидел мерзкий упырь. Так тебе и надо», — про себя позлорадствовал Карас. «Убавь обороты, хитрожопый! Что за спешка? Разве я давал указание нестись, сломя голову? Ты же ненавидишь то место, куда мы летим. Или думаешь, что там ждет куча жратвы? По-твоему, я тупой монстр?» «Да брось болтать. Просто хочу поскорее доставить на важную встречу». «Это я еще не пролетел по дну кратера. Там твоя мерзкая кожица быстро превратится в кровавое месиво», — тихонько пробубнил крылатый демон. Крону стало все ясно. «Мстит, паршивец. Да и план уже составил, как причинить своему властелину больше неудобства. Наверное, пришло время опять раздать оплеух. Но нельзя с этим мерзавцем по-доброму». «Карас, видишь внизу плоскую плиту в начале лавовой долины?» Тот повертел огромным черепом и разглядел место, куда указал Крон. «Ну, вижу. Что дальше?» «Тогда спускайся туда, да смотри аккуратнее садись, без выкрутасов. У меня есть к тебе серьезный разговор». После просьбы Крона у боевого коня закололо слева. «Ну, попал, раскусил проклятый. Сейчас или дубасить будет, или того хуже, превратит в камень. Он в пылу гнева может». Подлетая к плите, лежащей в начале долины, Карас, растопырив крылья, стал плавно спускаться. Коснувшись ее задними лапами, он как можно нежнее посадил свою тушу вместе с телом царя и, подобрав под себя могучие лапы, улегся на брюхо. Судорожно дернув крыльями, тот прижал их к бокам и, повернув башку в сторону Крона, с опаской посмотрел на властелина. Чуя что-то недоброе, Карас решил лишний раз не злить царька своим нытьем. «Все хорошо, спускайся, хозяин. Давайте отдохнем, поговорим. А может, мне на охоту слетать, жратвы надыбать?» И, не дожидаясь от него ответа, Карас начал приподниматься, чтобы быстренько слинять. Но Крон сразу догадался, что замыслил трусливый монстр. Размахнувшись, тот саданул своего коняку по шее, заставив Караса быстро передумать о попытке смыться. «Лежать!» — заревел во все горло Крон. «Жрать и отдыхать будем позже. А сейчас давай поболтаем с глазу на глаз, паршивец ты мерзкий». Крон взмахнул скованными от напряжения крыльями и, слетев со спины Караса, приблизился к испуганной морде демона. Одной щупальцей он обхватил нижнюю часть, а другой, нежно, обвил могучую шею своего коня. Пристально смотря в его глазище, повелитель рявкнул. «Ну что, дружок, выбирай, шею свернуть или превратить во что? Мне ведь такой помощник ни к чему, сам видишь, крылышки есть, долечу помаленьку». «Да, не спорю, добираться придется дольше, но куда торопиться? У меня вечность впереди, так что, друг мой сердечный, дела твои плохи». Карас заерзал, услышав угрозы Кроны. Полузадушенный смертельным объятием, он еле-еле выдавил слова из пережатой глотки. «Прости, мой царь, такой уж я уродился. Вечно ворчливый и всем недовольный. Хочешь задушить? Тогда давай, не тяни с этим. Но помни, что я последний из своего рода», — прохрипел Карс. Крон знал цену слов потомка племени чернокрылых драконов. Он ослабил хватку и отлетел в сторону. «У меня есть план, но пока тебе лучше о нем не знать. Не задавай вопросов, Карас, ясно? Могу сказать только одно. Надвигается великая битва. Будь готов к тому, что никто в темном мире Тенегорна не останется живым. Даже я». Карас внимательно слушал, что говорит его властелин. А когда Крон замолчал, он расправил крылья и, тряхнув огромной башкой, проревел: «Я с тобой, хозяин!» «Молодец! А теперь давай пожрем, а то в утробе пусто. Вали живей на охоту, поймаешь добычу, не вздумай стрескать все в одно рыло, обжора!» Карас вскочил на лапы, взмахнул огромными крыльями и улетел, огибая скалу. Крон, оставшись один, прополз на край плиты, под которой проходил разлом с бурлящей в нем лавой. Устроившись поудобнее, Крон опустил щупальца пониже, чтобы слегка расслабиться, ведь проделки его коня изрядно потрепали его тушу. Прошло немного времени, и он услышал шум от взмахов крыльев. «Быстро управился, сукин конь», — подумал Крон. Откуда-то сверху, рассекая смрадный воздух, появился Карс. В его передних лапах была куча странных существ. Он приземлился и побросал свою ношу на плиту возле сидящего Крона. Царь удивленно зыркнул на дракона. «Быстро обернулся, ухарь! Смотри, и рожа у тебя довольная. Где надыбал столько жратвы?» «Лечу, смотрю, толпа странных упырей возится вдоль расщелины. Я с разгона спикировал, схватил лапищами кучку и обратно. Одну половину сожрал, пока летел, вторую приволок тебе. Но если нужна помощь в чревоугодии, я помогу». «Помогай, ненасытный троглодит». Захрустели кости и запахло свежей плотью. Обжорство было недолгим. С таким аппетитом, как у них, все закончилось очень быстро. Утолив свой голод, Крон пристально посмотрел на довольного ящера. «Карас, нужно решить вот что. Пробираться ли нам через каньоны смерти, где едва наши шкуры будут целы? Или другой вариант, совсем не лучше первого? Лететь так высоко в пепловых тучах, где пепел забивает глотку и разрывает легкие? Есть третий вариант. Прошмыгнуть напрямую. Но тогда нас заметят, а твоему хозяину сейчас это совсем не нужно». «Третий вариант, сам понимаешь, ни к черту, в силу своей секретности. Первый неплох, но, получив печальный опыт прохождения по этой тропе, ну его нахрен. Вспомни, сколько кровавых ран было у нас на задницах. Что касается второго варианта, там еще не летали. Думаю, можно попробовать, ведь твоему слуге не привыкать глотать пепел. Поверь, тоннами вдыхаю, как только пройдет пепельная буря. А ты знаешь почему?» «Ну, поведай, страдалец». Карас приблизил морду к властелину и прорычал. «Да все очень просто. Твои идиоты-стражи забывают наложить заклятие завесы, и весь пепел у меня в стойле. Извини, Крон, понесло не туда. Однозначно за второй вариант». «Опять недоволен, нытик. Не верещи. Обещаю, стражи понесут наказание. Они будут схвачены и зарыты по уши в грязь. Доволен?» «И еще как!» «Ладно, вернемся к нашим вариантам. Значит, второй, говоришь? Сделаем так. Поднимайся как можно выше, там меньше пепла. Лети медленно, не гони. Я обернусь крыльями, чтобы не задохнуться в этом месиве. Видеть ничего не буду, смотри за всем сам. Как подлетим к окраине пустоши, ори во все горло. Держаться за шею стану крепко, не верещи и не ворчи, что дышать нечем. Карас, ты все запомнил?» «Да перестань гундеть, залезай шустрее. Хватит указания раздавать, раньше двинем, быстрее прибудем». Крон взмахнул крыльями и оказался над широкой спиной дракона. Плавно опустившись на его загривок, он устроился поудобнее и, обхватив покрепче шею Караса, величаво заявил. «Я готов. Двигаем». «Эй, вождь, стоп, стоп! Не так сильно сжимай. Мы еще не взлетели, а я уже почти задушен. Опять ноешь, чертов конь!» Немного ослабив хватку, тот выдал команду. «Вперед, неженка!» Карас встал на дыбы и, оттолкнувшись от плиты, взмыл ввысь. Мощные взмахи крыльев поднимали его огромное тело все выше и выше. Дракон, стремительно разгоняясь, ощутил, как в шейном отделе захрустели позвонки. Он повернул огромную башку и взглянул на Крона. Тот, укутав себя мерзкими крыльями, наклонился вперед, всячески стараясь уменьшить вероятность свалиться с его туши. Вскоре эта парочка подлетела к завесе пепловых туч. Ныряя в черные облака, Карас, на мгновение закрыв глазище, задержал дыхание, но почти сразу осознал, что дышать все же придется. И демон вдохнул. В ноздри сразу набилась куча пепла. Карас резко фыркнул, освобождая дыхательные пути. Открыв пошире пасть, он попытался еще раз наполнить легкие. Как вдруг ощутил, что на язык налипло месиво, а в глотке запершило. Казалось, туда напихали кучу мелких камней. Карас харкнул, выплевывая куски намокшей грязи. Приоткрыв глаза, он видел только пепел, который комками летел им навстречу. «Да, второй вариант явно не подарок. Тяжко мне будет. Этому злыдню, что на спине пригрелся, наверное, хорошо, уютно. Надо срочно подниматься выше, или я здесь окочурюсь», — подумал Карас. Замахав мощно крыльями, он рванулся вверх. Сдерживая дыхание, тот ломился сквозь черную пелену, стараясь как можно быстрее подняться под тучами. Летя, Карас думал, что прошла целая вечность, пока он, надрывая жилы, стремится покинуть это месиво. Ноздри наглухо забиты, легкие сейчас разорвет, глазищи почти ничего не видят. Короче, полная хрень. Пока Карас летел и впадал в панику, пепел стал реже, а когда он поднялся еще немного, то заметил, как вокруг слегка посветлело. Помахав крыльями из последних сил, монстр завис над тучами. Открыв пасть, тот стал хрипеть, прочищая горло и ноздри. Затуманенным взором Карас осмотрелся и подумал: «Прорвался, не подох, ай да я!» Паря над тучами, дракон радовался тому, что дышать стало легче, и, набрав скорость, понесся дальше по направлению к черным пустошам. Маневрируя, он парил между сгустками туч, то поднимаясь над ними, то облетая их стороной. Изредка Карас поворачивал массивную голову, чтобы посмотреть, на месте ли его хозяин, хотя мог и не делать этого. Он и так ощущал, что царь сидит на его загривке. Крон так вцепился своими щупальцами ему в шею, того и гляди, хрустнут позвонки. В очередной раз, взглянув на властелина, дракон подумал: «Сиди, тупырь, смелым себя считает. Открой личико, смотри, какая красотища!» — прорычал он. Крон осторожно высунул свою уродливую морду и, позыркав по сторонам, почувствовал огромное облегчение от того, что все чисто и комфортно. Внизу, под брюхом его боевого конька, неспешно проплывали темные тучи и сверкали ослепительные молнии. Радовало одно — нет пепла, который мог принести огромный вред драгоценному здоровью хозяина. Крон, подняв одну из щупалец, ткнул в башку Караса и проревел: «Ну что, хвалю тебя, молодчина, демон!» Тот почувствовал затрещину, но обижаться не стал. «Рад служить, мой царь!» И, отворачиваясь, подумал: «Это ты сейчас такой добрый, а что не так, сразу в рыло. Пинка под задницу или позвонки ломать. Кто бы сомневался, что я и вправду самый лучший». И на этой хвалебной ноте Карас замахал крыльями с удвоенной силой. Летели долго, огибая острые пики скал. Вершины этих гигантов торчали из-за пепловых туч, словно корявые когти исполинских монстров. Облетев одну такую вершину, Карас вдруг резко снизил скорость и завис, будто чего-то испугался. Властелина, сидящего верхом, так качнуло в сторону, что от такой внезапной остановки он чуть не свалился со спины крылатого демона. «Карас, дурная твоя башка, предупреждая своих выкрутасах, ты что, хочешь смерти хозяина?» Тот, не обращая никакого внимания на орущего царя, плавно полетел по кругу, пристально всматриваясь в глубину темной массы. Крон сразу догадался, что Карас неспроста насторожился. Он наклонился и посмотрел вниз. Но кроме туч, проплывающих под ним, ничего не увидел. «Карас, что там внизу? Я ни черта не вижу!» «А чему ты удивляешься, Крон? По сравнению с моим зрением, ты просто слепой. Внизу начинаются дальние пустоши, но там что-то неладное и очень странное. Приготовься, будем спускаться. Закрой морду, затаи дыхание. Летим вниз. Набрав полные легкие воздуха, Карас устремился во тьму тепловых туч, проклиная все на свете. Он летел с огромной скоростью, падая, словно тяжеленный камень. Все мысли Караса были только об одном — быстрее пройти через это месиво. Через прищуренные глазищи тот видел, как рассеиваются густые тучи. «Давай быстрее, демон!» — подбадривал себя Карас. Внизу неожиданно посветлело, и дракон разглядел охваченную огнем долину черной пустоши. Она так быстро приближалась, что в его мозгу мгновенно сработал инстинкт не подохнуть. Широко растопырив свои громадные крылья, он со всей дури хряснулся о плато, поднимая клубы пепла. Приземлившись на самый край долины, Карас вдруг осознал, что чего-то не хватает. А когда до него дошло, чего именно, монстром овладела паника. «Где же Кром? Неужто потерял?» Эта страшная мысль сверлила его мозг. Он в испуге начал крутиться по сторонам, высматривая изувеченное тело царя. Карас искал и надеялся на чудо, но нигде не видел своего хозяина. Демон, метаясь по всему плато, осматривал каждый уголок, как вдруг услышал чье-то бормотание. «Эй, мерзавец!» — донеслось откуда-то сверху. «Не понял. Неужто выжил?» Задрав огромную башку, тот увидел парящего над ним властелина. «Кого потерял, упырь мерзкий? Что, не удалось избавиться от меня? Не сработал план по убийству своего повелителя?» Дракон, смотря на него злобным взглядом, раздраженно прошипел. «И долго наблюдаешь. Решил потешиться, изверг. Я в панике, волнуюсь, ищу его, а он жив, здоров и в полном порядке. Если я подохну от разрыва сердца, на ком полетишь обратно, ухарь?» Крон выслушал стенание своего конька и, махнув крыльями, плавно опустился рядом с ним. Похлопав щупальцей по массивной шее Караса, властелин сказал: «Ладно, не злись. Вижу, переживал за своего царя. Хвалю. С новым маршрутом справился неплохо. Наши задницы целы, и то хорошо. Теперь надо осторожно долететь до башни. Видишь, там маячит скала, похожая на рог Габула». И Крон указал направление своей щупальцей. «В этот раз полетим вдоль нее». «Да, и что ты видел подозрительного, Карас? Сейчас самое время доложить, что же не так с продолжением нашего маршрута». «Хозяин, я вроде бы заметил какое-то движение на поверхности, словно огромные огненные черви ползли в сторону темной башни. Да и сама пустошь поменялась. То ли трещин стало больше, то ли разломы увеличились. Чую, нутром происходит что-то неладное». «Сам чую, но лететь надо. Гляди в оба глаза. Если что, будем действовать по обстановке. Как только перелетим через скалу и в поле зрения покажется башня, сразу не приближайся. Давай осмотримся, сделаем кружок. Потом я вызову дружбана. Когда получим разрешение, тогда и спустимся. Только садись не как раньше на уступ. Сядешь на дальней стороне башни, а до места я доберусь сам. Все понял, Карас?» «Да, мой властелин. Насчет оповестить — это правильно. Полностью согласен. А то после прошлого вторжения, когда мы его не предупредили, у меня кишки кружились в хороводе. Что ни говори, суровый парнишка этот тувак». Крон взмахнул крыльями и уселся на Караса. «Полетели. Боишься, как пещерная крысяка? Я все-таки царь мира Тенегорна, а ты мой верный конь. Трогай, трусиха!» Помотав огромной башкой, Карас расправил крылья и, оттолкнувшись задними лапами от плато, полетел в направлении башни. Дальняя черная пустошь — это место на самой окраине темного мира. Можно сказать, удаленная от всех тюрьма, защищенная магической завесой. Ни один монстр не знает, где она, и только три существа ведают, что она существует. Это сам творец двух миров, который упрятал Тувака туда за неподчинение его заповедям, Крона Икароса. Если поверхность мира Тенегорна покрыта пеплом, трещинами, из которых вытекает лава и острыми скалами, то поверхность этого места похожа на пылающий огнем ковер. Вся темная пустошь, не прекращая, горит, создавая жар такой силы, что пройтись по адской земле невозможно. Любое существо, ступившее на эту территорию, мгновенно превратится в пепел. В середине пустоши на одинокой торчащей скале стоит огромная башня. Ее стены от постоянного воздействия огня покрыты черной копотью и сажей. Нижняя часть фундамента раскалена добела. Адское пламя, бушующее с невероятной силой, отрывает кусочки камня, разбрасывая их вокруг основания. Из трещин, покрывающих нижнюю часть стен, вылетали искры, словно камень горел изнутри. Вой и гул бурлящей стихии рвал барабанные перепонки. Первый ярус темной башни состоял из ровной площадки, обнесенной по периметру парапетом из огромных камней. Он напоминал небольшие столбы с поручнями, на которых нанесены древние магические руны. Второй ярус этой страшной башни был высоким и основным помещением, где находился изгнанный черный оракул. Размеры этой тюрьмы были воистину огромны. Даже Крон, изредка навещавший своего друга, чувствовал себя там свободным в передвижении. Стены этого яруса были сложены из камней разного размера и формы. По всему периметру находились прорехи в виде квадратных окон, закрытые кованными решетками. С торца этой башни была массивная высокая дверь, на которой странными иероглифами было написано «Заклинание запрета». Третьим ярусом являлся шпиль этой башни. Он так высоко поднимался, что смотровая площадка скрывалась в пепловых тучах. На самом конце шпиля крепился черный кристалл. От него исходила жуткая дымка, которая судорожно пульсировала. Судя по всему, этот камушек являлся проводником тайных предсказаний черного оракула. Карос, подлетая к скале, за которой начиналась горящая адским огнем пустошь, решил приподняться чуть выше, чтобы не опалить свое пузо. Перемахнув через скалу, они стороной облетели башню, которая была не так далеко. Сделав над ней кружок, Карос оглянулся и проревел. «Крон, давай, спроси у дружбана разрешения на посадку, а то у меня уже внутренности закипают». Да не забудь уточнить, где можно посадить свою задницу без последствий с его стороны. А то я знаю, вам обнимашки, а мое нутро наизнанку будет выворачивать. Крон ухмыльнулся и про себя подумал. Трусливый паникер боится, трепещет. А такой герой в своей пещере всех стражей пугает. Ладно, не ной, уже вызываю. Подняв щупальце, тот сплел из них странную фигуру и забормотал магический призыв. Произнося заклинание, Крон опустил конечности и стал прислушиваться. Карос еще дважды облетел вокруг башни, прежде чем услышал приказ. «Давай садись на платформу перед воротами, но не близко к входу. Тувак не в настроении. Вероятно, ты был прав, что ты здесь не так». Карос приземлился туда, куда указал его хозяин. Сложив могучие крылья, он опустился на каменные плиты. Крон тут же соскочил с его спины и, чуя страх дракона, злобно рявкнул. «Да не трепыхайся, трусливый мерзавец!» У Кароса глаза были выпучены. «Того и смотри, выпадут из орбит!» Он замер, еле дыша, а испуганный взор был прикован к массивной двери. Прошло немного времени, пока Крон и Карос ожидали появления узника этой тюрьмы. Чуток погодя, магические знаки засветились и стали меняться местами. Они выстраивались в определенном порядке, слагаясь в мощное заклинание. Сначала дверь со скрипом подалась вперед. Потом она резко открылась, словно ее с огромной силой кто-то ударил изнутри. И вот в проеме показалось мерзкое чудовище. Это был демон старого мира. Черный оракул и давний дружбан Крона. Его звали Тувак. Этот монстр походил на огромную рогатую жабу. Большая голова с раскосыми глазами, толстым носом и пастью, усеянной гнилыми зубами, придавали ему отвратительный вид. Посередине лба торчал рог, загнутый далеко назад. Тело с отвислой кожей было покрыто зеленой чешуей и гадкой слизью. Огромное пузо свисало до самых коленей, а длинные руки заканчивались костлявыми кистями. Тяжелыми шагами Тувак двинулся навстречу этой парочке. Подойдя ближе, оракул произнес: «Ну, приветище, старый друг. Вот террас. И карас тута. Давненько я тебя не мучил, мерзкий упырь». После такого приветствия дракону стало намного хуже, чем было. Тот, словно ища защиты, испуганно взглянул на своего властелина и тихонько попятился назад. «Да ладно, не трепыхайся. Я немного потешил себя. Уж очень сладок твой страх. А теперь, Крон, прежде чем делать обнимашки, ответь-ка, тупой царек. Ты с катушек съехал, что ли? Зачем ты вызывал всевидящих теней? Как предсказание понравилось? Думаешь, Багрониум ничего не слышал? Ну и натворил ты чудес, старый монстр. Ладно, давай зайдем внутрь, там защита. Надо обсудить твое начинание. А ты, Карас, смотри в оба. У меня тут стало неспокойно. Остерегайся огненных червей, будь они неладны. Это еще одна пакость Создателя, чтобы я не расслаблялся. Да ты и сам их видел, да?» Карас помотал башкой в знак согласия. «А можно с вами? Жутко здесь. Если что случится, как мой повелитель доберется обратно? Да и подохнуть, сидя у ворот, меня не радует. Вот если бы в бою кровавым, то ладно, а так стрёмно. Порталом отправлю твоего хозяина, ему уже нечего скрывать. Если Багрониум услышал, всем нам конец, и тебе тоже. Так что здесь подохнем или в бою, нет никакой разницы». Отвернувшись от Караса, оракул поплелся за Кроном, который уже зашел в башню. Оказавшись у дверей, Тувак оглянулся и посмотрел на боевого конька Крона. «Карас, повторяю для тупоголовых, смотри в оба глаза. Если какой напряг заметишь, сразу ори, что есть мочи. Мы услышим. Вы там недолго любуйтесь друг на друга. Пришейте вопросы, и мы быстренько домой попрем, а то с этими напрягами мне дюже жрать захотелось. Ну ты и троглодит. Обжора прям какой-то. Ладно, не паникуй, все быстренько порешаем», — раздраженно воскликнул Тувак. Дверь за ним с грохотом закрылась. Магические знаки снова перестроились в хаотичном порядке, закрывая проход. Внутри башни состояла из двух больших залов и пары боковых коридоров. Первый из них вел на каменную лестницу, которая, судя по всему, поднималась до самого верха, к смотровой площадке. Ее ступени были изрядно изношены, поскольку эта лестница повидала не одну сотню подъемов и спусков. Освещалась она небольшими факелами, воткнутыми в кованные держатели, которые крепились к стене. Второй проход вел в пещеру, где Тувак отдыхал, отлеживая свои бока. Долгие занятия черной магией и добычей предсказаний изрядно выматывали этого монстра. В первом зале вдоль стен на каменных полках стояли склянки, в которых находились жуткие вещи. В одних были безобразные зародыши странных существ, в других — порошки и мази. Вокруг стоял смрад и зловоние. На стенах в железных оправах висели странного вида кристаллы. Тут черные, там зеленые. От некоторых исходило сияние алого цвета. В центре этого зала стоял стол, сделанный из огромного камня. А на нем виднелись следы запекшейся крови. Не то стол, не то алтарь для пыток. Об этом знал только Тувак. Освещалось сие помещение из окон, в которые пробивался тусклый свет от бушующей снаружи стихии. Стены внутри были расписаны магическими рунами и символами черной магии. Чтобы попасть во второй зал, нужно пройти через ряд огромных колонн, стоящих по обе стороны. Славный скульптор этой тюрьмы сложил их из серых камней вперемешку с костями и черепами монстров мира Тенегорна. Там, на небольшом постаменте, стоял горшок с темной жидкостью, и, могу заверить вас, это были явно не чернила. Именно этой жижей Тувак записывал свои мысли и, так сказать, сочинения на вольные темы, посещавшие его изощренный разум. Когда туша Тувака завалилась в первый зал, Крон уже стоял, оперевшись об одну омерзительного вида колонну. Распластав крылья и щупальца в разные стороны, он смотрел, как старый неуклюжий монстр тащит свое тело. Крон с нескрываемой жалостью таращился на узника башни, пытаясь разглядеть в нем некогда свирепого и страшного демона. В мозгу крутился вопрос, сколько еще протянет его дружок. «Тувак, да ты совсем одряхлел! Сколько времени длится твое заточение, бедолага? 2-3 тысячи лет?» «Слушай, поведай тайну. Чего ты здесь жрешь?» «Меня всегда это интересовало». Тувак подошел к столу и, закорячив толстую задницу, уселся поудобней. «Да, боевых подвигов явно не хватает. Ты прав, дружище. А насчет жратвы... Ну что сказать, мне много не надо. Жирного монстра с черных гор хватает надолго. Наверное, задаешься вопросом, как добываю мясо, не выходя из своей тюрьмы». «Да все просто. Заклинание — всасывающий вихрь, и первый попавшийся демон лежит на моем алтаре. А дальше все как обычно. Ладно, сейчас не об этом нужно говорить. А ну-ка, царек, мать его так, излагай свою затею. Давай поподробнее, не спеши. Давненько я с тобой не говорил о мерзких делишках». Крон покрутил уродливой головой, похрустел позвонками и, разбросав свои щупальца по сторонам, прорычал. «Да чего рассказывать? Достало меня бездействие. Все время одно и то же. Жрать, спать и гонять по пещерам черных монстров. Я желаю власти над земным миром. Мечтаю, чтобы светлые хлюпики загнулись, а Багрониум свалил подальше и забыл о нас». Тувак озадаченно смотрел на ошалевшего от гнева Крона. Тот явно был настроен по-боевому и решительно хотел всех уничтожить. Тувак послушал властелина и, прищурив окосевший глаз, спросил. «Крон, неужто думаешь, что у нас получится? Уверен, что сейчас тебя не слышит тот, кто за долю секунды может стереть в порошок наш поганый мир вместе с его обитателями». Тувак замолчал и уставился на Крона, ожидая его реакции. Тот с подозрением посмотрел по сторонам. «А не забыл ли ты, старый демон, обезопасить наш разговор от ушей, которых он не касается? Или это подстава, друг мой древний?» Взгляд повелителя стал не совсем дружеским и отнюдь недобрым. Крон начал было вставать, чтобы придушить своего дружбана, но Тувак, увидев агрессивное телодвижение, сразу поспешил предупредить монстра о необдуманном поступке. Он, оскалив пасть, угрожающе прорычал. «Тише, тише! Крон, береги нервы! Что это ты, царек, стал таким вспыльчивым? Спокойней, демон! Надеюсь, не забыл, на что я способен? Не успеешь обнять, а кишки твои снаружи валяются. Так вот, друг мой сердешный, когда я немного сержусь, это очень плохо. А сейчас твоего верного оракула просто трясет от злости. Так что лучше не испытывай судьбу и перестань во мне сомневаться. Мы с тобой заодно, старый друг». Крон немного отпрянул от Тувака, услышав его угрозы вперемешку с ласковой лестью. Он тут же вспомнил, как хреново было его боевому коню. Крона немного передернуло. Монстру явно не хотелось попробовать эту жуткую магию на себе. Властелин точно знал, что может черный оракул. «Извини, Тувак, мой старый дружище, я просто съехал с катушек, строя планы. Мозги так и закипают в черепушке. Вообще-то я приперся к тебе за советом, не злись. Хочешь, дай в морду, стерплю». И Крон уставился на Тувака. «Молодец, демон, хороший собеседник ты, однако. Все время удивляюсь твоей находчивости. Можешь и умеешь быстро загладить вину. Да ты сядь, успокойся, никто о нас не слышит. Не трусь, все по-честному. Будь у меня желание подставить вас, то стоял бы ты не здесь, а перед Творцом с испуганным видом. Визжал, оправдывался и молил о милости. Знаешь, это для своего народца ты страшен и беспощаден, а для него просто махонький кусочек гнилого мяса. Вот так-то, мил дружок. А теперь слушай внимательно. пока вы, сломя голову, летели ко мне, твой верный оракул успел все обдумать и получить нужное для нас предсказание. Вижу, хочешь спросить, откуда ведаю о твоих планах. Поверь, тебе лучше этого не знать». Крон напряг весь свой слух, чтобы ничего не упустить. Он хорошо знал, что оракул не будет повторять дважды. Почесав свое пузо, Тувак сделал физиономию более чем серьезной и, повертевшись на заднице, посмотрел по сторонам. Увидя то, что искал, он слез с алтаря и направился к дальней стене, где на полках лежала всякая мерзость. Подойдя к одной из них, он взял стекляшку, наполненную какой-то слизью красного цвета. Затем потянулся и снял с крюка кусок кожи, испачканной кровью. Проковыляв немного дальше, он достал с полки камень, из которого струилась черная дымка. Собрав свои дьявольские игрушки, Тувак разложил их на алтаре ровно по центру. Открыв банку с красной слизью, тот, понюхав ее, скривился от невыносимой вони. Опустив туда свои корявые пальцы, он принялся писать какие-то знаки. Вскоре весь обрывок кожи покрывали непонятные картинки. Взяв черный камень, он поставил его на свои художества, а потом, аккуратно завернув, начал что-то бубнить. Судя по его интонации, бормотал он явно не стихи. Через некоторое время Тувака начало трясти и корежить. Его болтало в разные стороны, и пару раз он чуть не грохнулся на каменный пол. Тишина. Старый оракул замер. Подняв над своей башкой этот сверток, он со всего размаху хряснул его об алтарь. Послышался хруст ломающегося камня, который эхом прокатился по залу. Тувак постоял немного в оцепенении. Потом развернул сверток и взглянул на то, что там осталось. Помотав головой, он посмотрел на повелителя и, буркнув что-то себе под нос, сказал: «Ползи сюда, царек». Крон, наблюдавший все это время за действиями Тувака, впал в ступор. Он не мог двигаться и нормально соображать, зато понимал, что его дружок творит жуть жуткую во благо его планов. Услышав, что Тувак зовет его, Крон медленно приблизился к алтарю. Взглянув на развернутый сверток и осколки камня, властелин озадаченно пошатал башкой. На его морде читалось полное непонимание того, что это значит. Оракул видел, как демон пыжится разгадать эту головоломку, но у него ни черта не получается. Тогда Тувак не выдержал и, ехидно усмехнувшись, спросил: «Ты что, вообще ничего не шаришь в раскладе кусков черного камня? Взгляни еще разок, тупой монстр! Забыл, как читать смысл таких предсказаний?» Крон приблизил рожу к развернутому свертку и внимательно стал рассматривать. Вдруг из его глотки вырвался нервный рык. «Не может этого быть! Они не смогут!» «Что, допер? И это не все. Я тебе больше скажу. Видишь расположение двух этих острых осколков?» И Тувак ткнул их кривыми ногтями. «Понимаешь, что это значит?» «Не совсем, но могу догадаться». «Не совсем или ни хрена не понял? Короче, я тебе сейчас все разжую, доведу до твоего сведения. Слушай внимательно. Пропустишь что-то мимо ушей, пеняй на себя. Сам знаешь, повторять не буду. Вот мое предсказание. Ждут тебя неплохие известия от предводителей племен. Верь не всему, что будет сказано. Совет очень скоро состоится, а времени на подготовку осталось мало. Светлые придут, но у них свои предложения. Тебе предстоит любыми способами убедить Создателя, что твои задумки лучше. Ждут нас всех очень тяжкие времена. Вижу смертельно опасные поиски, страшную резню и море трупов. А теперь главное. Правители мира Лучезария призовут воинов, которых когда-то предательски вышвырнули из своего царства. Да-да, те самые семеро. Они объединятся против тебя и твоей армии. Хорошенько запомни, Крон. Во главе этой семерки будут тот, чья магия несравнима с нашей. Чего пыришься, упырь? Да, тебе придется сразиться с самим Туром Светлым. Так что держи это предсказание у себя в башке и постоянно о нем помни. Совершишь ошибку — нам конец. Надеюсь, моя помощь была полезной. А теперь все зависит от тебя, царь мрачного мира». Тувак устало выдохнул, словно огромная ноша упала с его дряхлых плеч. Крон стоял в неподвижной позе, пребывая в глубоких раздумьях. Он слушал и внимал словам оракула, боясь пропустить что-то важное. Смотря на повелителя испытующим взглядом, Тувак вдруг спросил: «Чего застыл, демон? Что, красавец, передумал? Ответь, ты все так же полон злости после таких предсказаний». Крон, расправив в стороны крылья, проревел: «Сомневаешься в моей решительности дойти до конца? Или ты не ведаешь, на что способен властелин мира Тенегорна?» «Вот это настрой! Хвалю! Главное, не забудь, что я сказал! А теперь, мил дружок, давай на выход! Катитесь отсюда побыстрее, пока нас не раскусили!» Крон щупальцами отодвинул оракула в сторону и поперся к выходу. Оказавшись у двери, он злобно зарычал, понимая, что без снятия заклинания выйти невозможно. «Открывай ворота, старый друг! Меня там заждались снаружи. Коняка мой, поди, с ума сходит!» Тувак поковылял к дверям и, помотав костлявыми лапами, пробормотал заклинание. Та со скрипом раскрылась, и перед ними предстала картина. Карас, стоя на краю платформы, выкрикивал злобные ругательства. Обернувшись в сторону, где из дверей вывалились его хозяин и оракул, истошно заорал: «Да чего у тебя здесь творится, уважаемый? Это что за демонические черви? Вы чего так долго? Эти огненные монстры чуть не сожрали меня. Ты что, специально устроил такую пакость, друг моего властелина?» Тувак, оттолкнув Крона, вышел вперед. «Я же тебе сказал четко и ясно. Если что, ори! Ну а так, чего ноешь? Отупел от страха, трусливый ящер? А полетать над башней не пробовал?» «Да как же я не орал? А кто, по-вашему, возле дверей бился в истерике? Разве вы не слышали?» «И как это полетать? Сам же сказал стоять здесь и смотреть». «Ладно, не верещи, герой крылатый. Давай забирай царя и мигом назад, пока не стало поздно. Мотай отсюда, Крон, мой старый друг. Седлай Караса и вперед. Если что, ты знаешь, как переговорить со мной». Тот, взмахнув крыльями, подлетел к дракону, который нервно топтался на месте. Опустившись на мощную спину Караса, властелин проревел: «Трогай, истеричка! Летим обратно!» Тот повернул огромную голову и посмотрел на Крона. «Куда трогать? Маршрут скажи! Как на этот раз будем себя истязать? Рвать шкуру в каньоне? Или задыхаться в пепловых тучах? Или, может, плюнем на таинственность и прямиком через портал?» Крон повернул башку и взглянул на стоящего неподалеку оракула. «Что посоветуешь, Тувак?» «Да нет никакой разницы. Боюсь, теперь не только мы знаем наши секреты». Он развернулся и зашел в башню. Дверь захлопнулась, запечатывая вход магическим замком. «Держись, коняка, через портал махнем». Подняв щупальца, тот сплел из них какую-то фигуру и монотонно произнес заклинание. Как только повелитель замолчал, впереди закружилась воронка из зеленой дымки. Крон и Карас тут же почувствовали, что их засасывает неведомый вихрь. Еще секунда, и они исчезли. Громадная пещера. Стражи, стоящие на входе, заметили появление зеленого тумана, который их насторожил. Вдруг из него вылетела парочка монстров. Вываливаясь из портала, Карас расправил могучие крылья в стороны, чтобы затормозить. Он понимал, что хряснуться о стены пещеры не совсем приятная затея, а его наездник — персона вспыльчивая, и такая посадка крайне нежелательна. А если царь недоволен, то расплата за это будет жесткой. Вот поэтому, опустившись прямо перед входом пещеры, Карас, прижав крылья к бокам, тихонько улегся на пузо. Повернув рогатую башку, тот взглянул на хозяина и, убедившись, что он в добром здравии, сказал: «Слазь с меня, Крон, мы на месте. Жрать хочу, сил нет. Дай задание монстрам, пусть накормят. А если не смогут, придется сожрать этих болванов и охранять себя любимого самому». Крон взмахнул крыльями и опустился перед стражами. «Покормите его хорошенько, а то он перенервничал в нашей прогулке. Злой и ворчливый стал этот поганец». Крон приблизился к дракону и похлопал его по шее. «Молодчина, похвалу заслужил». «Кто бы сомневался. Ладно, если что, я всегда здесь». Поднявшись на лапы, дракон зашел в пещеру и скрылся в кромешной темноте. Крон подозвал одного из главных стражей и сказал: «Берегите его, скоро он мне понадобится, да и вы тоже, так что будьте наготове». Крон развернулся и, взмахнув крыльями, помчался в храм кровавой власти.